Ласка, подбеседуй так. Вообще не... Говори с ребенком. Понимаешь, вам. Да и здесь, куда так откровенно жила вас. Пришел в Киеву. По блаженству. Сижу, думаю, если бы вы так еще часа два сели, я сидел так. Потом сказал, как хорошо мы с вами побеседовали. Прям лучше не надо. Я прочитаю вот один стих. 86-м псалме. Седьмой стих. 86-й псалом, 7-й стих. И поющие, и играющие, все источники мои тебе. Восемьдесят шестой псалом, 7-й стих. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Признаться откровенно, вот сидел на спевке, слушал вас, смотрел. И на начинающих, и на тех, кто занимается. И все, две картины встают перед глазами. Слава Богу, первую из них вы почти не переживали никто. Может, что только в детстве. Тогда на наше братство было на самом деле одета петля смерти. Улучшение жизни. То, что я немножко вспоминал утром, да и вот вечером так друзья беседовали. И вот эта картина все встает перед глазами. Когда смотрю на вас, учащихся, учащих, горящих. Но почему эта картина встает? Потому что сегодня и наше братство вступило в такую другую полосу жизни. И у вас, у молодых, может быть или от недостатка информации о прошлом, или от недостатка ясности всего того, что происходило и что происходит. Могут стираться эти границы. Да везде же поют, везде учатся. Какая же разница? И те же ноты, и то же Евангелие, и те же регента, ну и так далее. И я вспоминаю эту картину не потому, что боюсь стирания этих границ. Нет. А только потому, что за стиранием этих границ встает та же смерть для живых детей Божьих. И еще страшнее. Вот у меня есть, я братьям показывал и в некоторых циклах даже читал, письмо всех Б за майский пленум 87-го года. В этом письме два письма. Одно поздравление всем братьям и сестрам, всем церквам евангельских христиан-баптистов, Катаржав. А второе письмо всем церквам евангельских исповеданий СССР. И по заголовку чувствуете разницу, да или нет? чистый, да. Содержание я не буду читать. Думайте сами, что за этим стоит. Все та же самая смерть. Омерщение и удушение церкви только с другой стороны, чем в 60-й год. Вот это одна картина вот так вставала перед глазами сегодня, когда слушал пение ваше и учение. А вторая картина какая? Вот за эти полгода, как кончился мой надзор, кажется, 109 или 111 клей я посетил. И вот, наверное, в трех или в четырех церквях слышал несколько голосов. Не всех, братьев и сестер, а несколько голосов таких слышал. Братство распадается, прямо у него так говорят. Куда вы смотрите, что вы делаете, вот ездите только, разделение водите и так далее. Ну и я некоторым говорю, от кого это слышал. Кто вас так отравил? Кто надел на ваши глаза такие страшные черные очки? Да, в нашем братстве много переживаний. Живое дитя ведь народилось 26 лет назад. Вот на него весь ад и поднялся, чтобы поглотить, задушить, если не поглотить, не задушить, отравить как-нибудь, разорить. Это же дьявольская война. А братство-то живет. И вот так меня брат спрашивает, ну как наши стрелки сегодня? Я говорю, как небо. Да, как небо. Так мы и будем жить. И дальше. Ну не так, может, немножко. Но все равно будем жить. Потому что тот, кто нас родил, дал нам жизнь, и вот нам и сказал, я живу, и вы будете жить. Но для этого надо, с одной стороны, безумным быть. А с другой стороны, надо одержимым быть. Ничего моего, ничего твоего, ничего нашего. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Вы знаете, есть такое выражение вот в книге «Песни песней». Не знаю, насколько кому-нибудь оно из вас близко. Здесь во второй главе, в 16 стихе, вот так написано. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Иногда человек даже бывает, ну, настолько увлеченный чем-то, делом каким-нибудь, целью какой-нибудь, ну, как говорят, весь поглощенный. Или вот если употребить то выражение, которое я сказал, безумный. Ни на что другое не обращает внимания. Прежде всего, на то, что захватило его. Или одержимый вот этой идеей, или этим делом, этой целью, которая перед ним стоит. Возлюбленный мой, принадлежит, а я ему. Такой человек, конечно, он будет говорить и на самом деле так жить. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Мы все люди верующие. тут неверующих нет. Ну, за безбожников я уже не буду говорить, да? Уже за них говорить. А вот этот вопрос, вопрос нашего служения Господу, хористов, солистов, регентов, будущих и настоящих, он не иначе может только разрешаться благословенно, если все источники наши в нем. И поющие, и играющие. Есть вот такое выражение в 4 главе 1 послания, где апостол Павел говорит: идет же Господь и осветит скрытое во мраке и обнаружит помышления и намерения сердечные. Тогда каждый будет иметь похвалу от Бога. Ну, сегодня я не хочу представлять то, что может обнаружиться в тот день, о чем бы нам было стыдно, да, или страшно очень, или даже ужасно страшно, непоправимо страшно. А вот говорить именно о том, сегодня уже для нас самих должно быть ясно и обнаруживаться наши помышления и намерения сердечные. Что меня двигает? В моем желании петь, учиться, учить других. Внутренне, что меня двигает? И поющие, и играющие. Все источники мои тебе. Кажется, где-то я рассказывал на встрече одной нашей сестрички. Ну, посмотрел на нее, она такая показалась мне, как боженький была, что сестричка. Ну, не так, как она пахнетая, такая маленького роста такая. Ну, и вот у меня слово пришло: голод горлицы слышен в стране. На самом деле, время пения настало. Вы как думаете, сколько лет нашей стране праздников хора не было? Как вы думаете? И об этом вопросе никогда не думали? Братья регенты, а вы не подскажете? Наверное, 50, это и больше. Вы слышите? 50 с лишним лет в нашей стране хористы не знали, что такое праздник хора. А вот спустя этих 50 лет, когда безбожники готовились праздновать победу, что религия умерла, социальный корень, который ее питает, подорван, у нас теперь праздник хоров. Вот как? Голос горлиц слышен в стране нашей. И один безбожник, большой безбожник, не по убеждению, а по положению, большой безбожник. В прошлом году в январе беседовал со мной и говорит: вот в этом году у вас узников не будет, вы что будете делать? Я говорю: как что? Богу вы служили. Если мы Богу служили, когда вы нас в тюрьмах держали, неужели мы перестанем Богу служить, если все на свободе? Я думаю, что мы сделаем большой всесоюзный праздник. Почему? Да потому что и поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Беда подстерегает народ Божий, если источником его вдохновения, его силы, вот источником его благодати, созидания, что-нибудь другое начинает слушать. Что-нибудь другое, а не он. Вот в книге пророка Иеремии, во второй главе, есть написаны такие слова: переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, с 11 стиха читаю. «Поклонитесь этому небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Ну, вы сами знаете, без воды жизни нет, так? Помните, когда Христос беседовал с Самарянкой, Он ей рассказал такую одну истину, которую она сначала не поняла. В 4 главе Евангелия от Иоанна написано. С 13 стиха прочитаю. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда чеха». Иисус говорит ей: «Пойди позови мужа твоего и приди сюда, потом попьешь». Ну, в каждом слове Господнем есть чудное назидание. Я так вспоминаю, и эти друзья мои, когда, кажется, черная ночь опустилась на братство. Мне вот безбожники, ну, когда добавляли срок, они там забрали у меня стихотворение «Моменты жизни» в колонии, что 35-летие со дня обращения написали. И там есть такие слова, они подчеркнули его красным карандашом, где я описывал время отступления, и там сложилась такая, пусть и не совсем, складная рифма. Удар, еще удар. Так на живое тело обрушилась кувалда сатаны. С успехом пробежали злое дело в сеть боязни попавшие рабы. Так что, наша атеистическая программа – это кувалда сатаны для вас? Ну, я говорю, а что? Ваша атеистическая программа – голос ангела с неба, что ли? Вы можете нас сгноить здесь, а мы от истины Божьей не можем отрекаться. Потому что, по милости Божьей, вот, имеем в себе такой источник, текущий в жизнь вечную. И из которого не только сами попили когда-то, но послушались. Господь тоже нас тогда звал. Пойди позови мужа твоего, жену твою, брата твоего, сестру твою, друга твоего. Пойди, скажи, есть вода. Можно пить. Я вспоминаю, друзья мои, вот, может, оно к теме ваших занятий не совсем относится, но не просто для разрядки, а вам надо это знать, чтобы и других потом научить истине. Ну, приехали как-то к нам на брак гости из Алматы. Где-то я недавно рассказывал так. Ну, в лице почетных гостей был старший пресвитер, Курмакар Степанович Ващук. И, а он же языки разные знает. Он одного брата немца сочитывал по-немецки. Я думал, ну, чтобы просто оказать такое братолюбие, что ли, оказывается, чтобы меньше понимать. Ну вот попали мы с ним на брачный пир, а мы вместе с этим женихом работали. Он меня как сотрудника и как друга пригласил. Макар Степанович в угол посадили, почетный, а меня напротив. Ну и так мы сидим за столом, пока пищу подадут на стол. А один немец из Ленинполя был, брат молодой. Он говорит: «Братья, ну что мы сидим, молчим?» А он спрашивает: «А Что надо делать, Макар Степанович? Ну как, что это же брат? Надо петь, играть, ну, пожелания говорить. Он говорит, нет. Я говорю, как это? А что надо делать? Надо кушать и пить чай, а потом идти домой. Хотите верьте, хотите. Как на самом деле? Говорю, у нас так не бывает. А как у вас бывает? Нас кушают, пьют чай, играют, поют, подарки дарят, пожелания говорят, потом домой идут. А потом вас бьют. Ну как бьют? Бывает и не бьют, только на вопрос уже бегут. И счастливее бежит, когда никто за ним не гонит. Это по вашей шкуре не попадало. Поэтому вы так сегодня так говорите. Братья меня дергают. Ну ладно, брат. Так вот я вам, друзья мои, скажу, по нашей шкуре уже попадало. Все равно надо петь. Все равно надо играть. Все равно надо пожелания говорить, подарки дарить, а потом домой. Там кто-то немножко подсочинил, значит, на той встрече, вот, у той сестрички. После рассказывает, говорят, Яков Григорьевич проповедовал там, голос горлицы слышен в стране нашей, и сказал, горлица даже тогда поет, когда ей голову отрубят. Ну, я говорю, такого греха за собой не знаю. А может, и поет, а? И поющие, и играющие все источники. Вот притчи Соломона, 5 главе. Есть такой чудесный стих записан. 15. Притчи Соломона, 5 глава, 15 стих. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Сегодня нам, ну, того, что Ващук приносил там или другие, это не угрожает. Сейчас нам другое угрожает, друзья. Много колодцев открывается. И водоем, чтобы мы оттуда мутненькой воды напились. Отравлены. Примесью этого мира. Вот скоро служение Богу. Не небесного, а земного. А ты пей воду из твоего водоема. У нас один источник. Как мы и прочитали у пророка Иеремия. Меня, говорит, источник воды живой. Оставь его. Не надо его оставить. И тем более для тех, кто вот трудится в созидании хоров, как это важно, как это, ну, жизненно необходимо и важно, что на самом деле так, как мы и утром немножко говорили, и вчера говорили, что все от Господа, все для Господа, все во имя Его, все по его вдохновению. И песня, и стих, и мелодия, и слово, и молитва, и спевка, все-все. И для его, конечно, слава. Может, ты покажешься кому ненормально. Может быть. Я вот читал книжечку одну. И выписал так себе маленькую выдержку. К Христианин должен совершенно заново задавать себе вопрос, как же он действительно должен жить в этом мире, даже рискуя так, что другие сильно будут качать головой над его безумием. Важная задача Церкви Христа – показать своим членам конкретно в этом мире путь к Иисусу Христу. Образец и учение тесно связаны вместе. Хороший образец требует прояснения в учении, и учение должно стать наглядным в образце. Это не иначе, чем во всяком практическом искусстве. Для восхождения на горы нужно многому учить и учиться. Но на гору взберется только тот, кто шаг за шагом и движение за движением последует за проводником. И поющие, и играющие – все источники мои в тебе. И тогда вот препятствия, которые на пути встают, они легче преодолеваются, даже если силы мало, даже если обстоятельства кажутся совсем такими безвыходными обстоятельствами. Мне почему-то пришло еще на память один такой случай из нашей жизни. Я на тебя поглядел и вспомнил, как мы к вам Благовещенск когда-то ходили. Думаю, а если бы ты с нами там ходила? Ну, был такой случай. Братья нас посылали на Дальний Восток с одним братом. А пока с китайцами мирно было, в Благовещенск можно было свободно поехать. Вот. А потом Благовещенск оказался город закрытый, без пропуска туда нельзя. А они там живут, как на островке, в уголке между Амуром и Зеей, да? Вот. Ну, мы до Хабаровска добрались нормально. А как же дальше? Брат оттуда приехал от них. Посоветовались, помолились, пробираться-то надо, а я уже второй год на нелегальном положении был. И мне паспорт еще старый из лагеря не отменили. Решили, давай мы возьмем билеты на самолет, который летит через Благовещенск, Благовещенский посадку делает. А в такой город возьмем билет, куда можно без пропуска. По Благовещенске сойдем и в город. Ну вот, так договорились и взяли билеты, полетели. В Благовещенске приземлились, там подали, заходят пограничники. Уважаемые товарищи пассажиры, предъявите ваши билеты и документы. Ну, надо предъявлять. Так, ну, видно, у кого пропуск был, разрешение там, им возвращают, а нам, смотрю, этот старший ихний лейтенант берет, ложит в папочку. А вы, у кого мы паспорта взяли, пройдете с нами. И первая мысль, ой, уже кончилась наша поездка. Сказали, пройдете, так пойдем. Пришли, привели они нас в комендатуру, записали книгу, вложили туда паспорта и говорит, из аэропорта никуда. Каждый час на отметочку. 17:00 ваш самолет, свободный город. Улетите. Ну ладно. Вышли мы в садик, там брат нас ждал, рассказали, что будем делать, помолились, говорим, знаешь что, ты все-таки уже пожилой, тебе может пешком трудно или как-нибудь, приезжай в город, присылай нам кого-нибудь помоложе, мы с другой стороны попробуем еще. Не так близко и жалко все-таки назад возвращаться. Ну и так. Прислал он брата помоложе, полетели ему в 17:00 в город свободный. Прилетели туда, там тоже такая трогательная встреча получилась. До часу ночи пробыли там, сели в поезд и другой стороны поехали опять до Благовещенска. К утру приехали, там есть маленькая станция такая, Призейская. Поезд остановился, а брат Андрей говорит, дальше без пропуска нельзя. Ну как же будем брать? Ну и смотрим, пограничники идут вдоль вагонов. Говорю, давай, брат, будем выходить. Вышли, пошли на берег, сели. Полседьмого время было, помню. Умылись, помолились. Ну, пойдем пешком. На километров 50, наверное. Да. И там щебеночный заводишко такой небольшой. За ним поселок. Только мы в этот поселок дошли, и дальневосточный ливень на нас. Как он нас хорошо вымыл. Вы тут страдаете, что у вас не вовремя можно умыться, да? Вот бы у вас туда, под наш душ там. А? Как он нас вымыл. Прямо как вроде, ну, речка сверху льется и все. И негде спрятаться, да еще с ветром. Ну, негде спрятаться. Ну, не будешь стучаться к людям домой. На таком положении немножко, не совсем нормально. Кое-как перетерпели, смотрим, начинают люди идти так, хоть под дождем. Думаем, или в магазин куда, или... Давай пойдем, дрожит немножко, хоть и летом, по-моему, в июне месяце было. Пошли вслед за людьми. Оказалось, небольшая поликлиника. Мы зашли туда, могли одежду выжать. Подождать немножко. А пока шлепали, а мне туфли, подошвы отвалились. Ты беда. Понимаете? Ну, ливень пошел. И небо стало немножко яснее. Ну что ж, пошли, чем-то подвязали там подошвы. Пошли. Так километров, наверное, 6 или 8 прошли. Всего побольше встретилось. Уже магазин открылся, зашли, туфли купили. И покушать-то надо, дорога дальняя, ничего нету. По-моему, по 2 плитки шоколада купили, по пачке печенья. Ну, думаю, на Дальнем Востоке-то воды кругом много. И лимонад даже не купили. А потом пошли, как начало солнышко припекать. Ну, а... Район на самом деле приграничный. Выше моторы гудят. Ну и хорошо, что там кругом, ну, заросшие все. Сотки такие. Лес и кустарники, кустарники. Колонна танков. Посидели, дальше идем. Говорим, надо смело идти, как будто мы здесь не жить. Значит, сумку вот так, палки сделали, сумки, и идем. Вот. Еще моторы гудят, мы еще. Ну и так километров 20 прошли, наверное, более-менее спокойно, только пить хочется. В общем, после обеда уже, а Андрей нам рассказал, что там центральная КПП, где проверка, наверное, что скоро она будет, как бы нам не напороться. Ну, как приходится сходить с дороги, так молимся. Не потому что боимся. В гости к вам ходим. Вот. С Евангелием. И в одном месте обгоняет нас большая машина. Так метров за 50 впереди остановилась. Вот и мужчина с нее выпрыгнул в красный рубах и туда влево в лес. В сопки. Так, мы... посоветовались. Это, видно, такой же беспропускной, как и мы. Давай-ка мы за ним. А он то ли нас заметил, от нас убирает. Ну и так мы как по сопкам пошли, правда, на одну поднялись так. А вы ты половой железка на дерево, посмотри, что там за сопкой. От дороги-то тоже боимся далеко уходить. Друг заблудился. Залез, правда, говорит, за сопкой поворот, так и там КПП. Ну что ж, нам надо левее тогда. Обошли. И вот так. С одной на другую, с одной на другую. А солнышко печет, а парит. Да, время уже, наверное, часа три, и так чарки варят. Он еще раз залез на дерево, говорит, тут не пойдет, наверное. То ли какая-то радиостанция, установки радарные стоят. Давай обходить. Обошли, еще в одно ущелье вышли, а там, ну, укрепления такие, блиндажи, так все. А вы же знаешь, друг, если нас сейчас поймают, ну, никто не поверит, что мы баптисты никакого. Точно скажут, американский или китайский шпион. Ну, кто нормальный будет лезть, да, в такое пекло, да еще пешком. Но идти надо, потому что вот жажда такая, тем, кто любит Бога, тем, кто нас ожидает, хотя мы ничего особого, никаких чудес не несем, кроме святого Евангелия. Итак, к вечеру уже, легче мне сегодня рассказывать, да? К вечеру уже выбрались мы в одном месте, слышим, стучат там, ну, топоры там так, немножко осторожненько так выкинули, он говорит, вроде дачи. Ну, тогда давай, с другой стороны, немножко обошли так и спустились туда, правда, дачный поселок. Сил никаких нет. Идем потихоньку, машина приехала или не кого-то привез, таксист. Говорим, город возьмешь? Садитесь, привез. Ну, часов, наверное, 5-6 мы добрались, наконец, это с полседьмого да. Добрались, они нам говорят, а мы думали, что вас забрали. Нету и нету. Ну, не догадались нам на встречу кого-нибудь помоложе послать. Еще не догадались. А может, и мужчина не хотел, не знаю. Мы же не обсуждали. В общем, сел я и встать не могу. А уж какие ноги утром были, не стоит сегодня рассказывать. Ну почему это так вспоминаю? Вот когда оно в душе так горит, я вот этим братьям моим, которые мне сегодня говорят, что братство распадается, я им так говорю. Как мне вас жалко. Понимаете, что то, что вы говорите, что братство распадается, это все равно, что вы говорите, что Бога нет. Но если Бога нет, если истины Божьей нету, если нету настоящей жертвенной любви, если нету единства тела Христова, тогда скажите, пожалуйста, что мне нужно? Ну вот 50 лет, я прошу. Многое кое-что изведал в жизни. Теперь бы мне так подвить мои старые кости. И жену поутешать за все годы, которые она натерпела. Ну что еще? Ну, на книжку можно немножко денежек собрать. Хоть на похороны попробовать. Ведь Бог есть. И правда Его есть, и любовь настоящая есть. Вот питаемые из этого чудного источника. Друзья мои, да, пусть этот источник при вас. Там ниже в 6 стихе написано, источник твой, да будет благословен. Вот этим словом там немножко хотелось с вами от души поделиться и порадоваться, и будете живы, и никто вас не отравит, только чтобы не просто верить, а на самом деле ощущать или слышать, что и поющие, и играющие, все источники мои тебе. Для тебя, для Господа моего, живу я. Вы, наверное, поете такой гимн тоже. Не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам. Хоть труден путь, борьбы коварны, Но верю я твоим словам, что твой я воин, Боже правый, и за тебя иду я в бой. Я за тебя. Нет большей славы. Не надо почести иной. И если в общении с Господом живешь, ну вот мы с одним родственником моим разговаривали, и я когда ему сказал, что вот за своего прокурора, который три раз вел мое уголовное дело, я молюсь уже много лет. И говорю, знаете, вот такое, такая в сердце мечта есть, или желание, которое иногда Господу говорю, Господи, когда я приду к тебе, и если я там увижу Иосифа Григорьевича Гершензона, как брата моего возлюбленного, который три раза мое уголовное дело вел, не будет для меня больше и лучше дороже нога. А он как, Ваня, как обозлился на меня, говорит, ты сумасшедший ты. Я бы его задушил, тебе только страдания сделал. Твоей семье ты, да, ты молишься за него. Такие чумовые пока. Говорю, правда, чумовые. Ну ты не можешь понять, что Господь, когда Он наполняет наше сердце, Он нас по-настоящему от зла освобождал. По-настоящему. Недавно мне пришлось быть в одном городе, и вот там встретился брат такой, сильно ожесточен. Ну вот, хотите верьте, хотите нет. Сначала поприветствовал, когда их и в дом приняли все, и покушать пригласили. А потом, когда разговор начался, он всякими словами, ну, обзывал, и только, не только меня, там, и братьев наших, и Геннадий Константинович по-всякому. А я сидел и слушал, слушал, потом говорю, если бы тебе легче стало от того, что ты сейчас говоришь, я еще готов тебе 2 часа слушать. Понимаешь, чтобы все-все у тебя вылилось. И чтобы ты освободился. Ну, ругай еще. Ругай. Знаю, говорит. Вас для этого и в тюрьму сажают, профессор, чтобы у тебя железные нервы были. И вы знаете, схватил со стола кость, там баранья, что ли, кость. И ножики давай строгать. Вот так. И сам говорит. Да? А говорю, ты можешь мое сердце глянуть? У меня ни капельки обиды даже на тебя нет. Только жалко. Ты же брат. Христос не для этого приходил. Он по-настоящему принес освобождение нашему сердцу и настоящую любовь нам дает. Если бы каждый из нас мог это принять, как самого Господа, душу свою, дух, тогда и за врагов будешь молиться, и за тех, кто бесчест тебя, будешь сострадать. И сам не исполнил, ну, не попадется там в тебе такое семечко, ну, подожди, когда-нибудь придет час твой, я потом скажу, помнишь? Нет, не придет такой. Потому что и поющие, и играющие, все источники мои в тебе. А нам вот, кому на долю выпадает особенно, с душами наших друзей трудиться, учить их петь, или проповедовать, или терпеть, и что-нибудь. Без этого просто невозможно. Если кто желает, примите это как пожелание. В ком уже течет этот источник, радуйтесь и благодарите Бога. В ком еще, может быть, мало, только чуть-чуть пробивается, как родничок вот из-под камней. Надо расчищать. давая простор действий у нас Господа, Духа Святого, Слова Его и божественных чувств. Мы так счастливы будем в жизни. Навсегда. Аминь. Аминь. В Актюбинской тюрьме болел я сильно, совсем сильно. Пытался умирать. И ребята меня поближе к окошку подтащили. Сильно температура большая была. Вдруг слышу, заиграли аккордеоны и начинают петь. Пусть говорят, не люди, веры. Вот прошлую субботу был постель на братском общении. А брат из Белых Вод, там недалеко от Чингента есть небольшой такой район. Говорит, вам, Коля, не Никудыхатов, привет, придам. Как раз тот, который дарил мне открытку в Актюбинске на день рождения. Он сидел на Мангишлаке, и там лагерь зарезал одного, ему добавили 12 лет и отправили на особо строгий режим. Вот они меня там спасали, колотили в двери, требовали, чтобы мне оказали помощь. Ну и сколько Господь мне помогал, я с ними немножко беседовал и молился за них. А теперь вот Павличек, когда мне сказал, говорит, он в собрание к нам приходил. Недавно освободился. А мне на сердце так хорошо стало. Думаю, если ты ну, на каждом месте, где бываешь, хоть капельки Божьи росы роняешь, они ведь не умирают, они оживляют. Вот так. Ну, еще слышал пение как. Молодежь приходили до колонии, когда в Джамбуле сидел. Два раза. Там внутри целая прямо революция после этого случалась. Все заключенные лезли куда кто мог. Послушать, как они там за зоной стоят на поле и поют. Потом, правда, стала гонять милиция, даже мальчишек моих, когда они придут. Ну, слышал, хорошо еще не слышал. Пусть Иисус моим сердцем владеет. В мыслях и чувствах лишён души. Вот так слышал я пение. Вот еще такой вопрос есть. Направление твоему по программе. Она самая атеистическая в мире. Но в этой самой атеистической жизни, в единственной в мире, бесплатно раздает духовное здравие. И эта честь принадлежит нашему Спасу. Представляете? Это действительно чудо. В любой свободной стране надо в магазине покупать. Книги, брошюры. Любую книгу, которую возьмете от нашего издателя, там написано, распространяется безвозмездной продажи не подпишет. Это ведь чудо нашей жизни. Ну, то, что вы здесь сегодня вместе, это тоже чудо. Ну, не чудо, а? Конечно, чудо Божье. Откуда взялись у вас какие-то там преподаватели? Это разве не чудо? Это не, я думаю, они не возгордятся. Нам не верующие иногда говорят. Помню, один раз стоим мы на траве. Холодно так было. Ветер такой, ну, пронизывает прямо. А мы втроем стоим, дурачок что-то. Подходит один так, колотит его. Заключенный. И поздоровались. Говорит, я смотрю на вас. Вы среди нас как чудо во Христе. Я говорю, а почему ты так определил, что мы чудо во Христе? Да ты видишь, дядя, нас колоют. Вот. Ну, не чифернут они пока, их действительно колоют. А вы стоите такие вот розовенькие. Я уж думаю, какой же я розовенький. Может быть, синенький бы сказал. Я это говорю. розовенький. Да. Пожалуйста, я говорю вам, за строгий режим не годитесь вы, а? А тут такие скромненькие сидят. Это было, вы расскажите мне, что почему у нас в церкви бывает, как в других церквях я услышал, когда вот проходят рождественские вечера, новогодние вечера, вот там церкви различные устраивали. Как вот ваше мнение по поводу этого? Ну, детям так, чтобы были понятно, доступно было. А, по-моему, тебя Саша зовут. Гена. Гена. Ты тоже в этом участвуешь? Да, я участвую. Я люблю дома и я с Богом. Еще нет? Ира там был. Нравится? А? Нравится? Ира сделала, конечно, нравится. Я думал, мы завтра об этом поговорим. Ну, раз ты задал вопрос, наверное, скажи. Стоит об этом сказать? Конечно. Ну, ладно. Я вам даже, ну, религию такую. Да, конечно. Раз уж попались на зубок, будем выкачивать этот мед. Он из того источника. Так, смотри, а вы тут подышите. Ну, сильно не расслабляйтесь. Все равно не будете. Суверенность, могу сказать. Я осенью, брат Гена, приехал в одну церковь. Как раз в начале сентября. Ну и спрашиваю тоже руководителя подростковой группы, как вы день школьника провели? Хорошо, говорит, вы вот в лес не хотите, так, человек, наверное, 70 и 80 детей, родители, хорошее общение такое было, ну и дети участвовали, а потом и инсценировку мы ставили. Говорю, какую инсценировку? Ну, на тему возмездия за грех смерть. Я говорю, ты мне толком расскажи, я понимаю, почему инсценировка на такую истину. Ну, говорит, в лицах это. Как в лицах? Ну, меня вот смертью наряжали. Говорю, как смерть? Ну как, черный халат мне одели, ребра нарисовали, маску одели, и я в кустах спрятался. Как мое время пришло, я тут. Дети как рваные. Вы знаете, это действительно впечатляет. Я говорю, действительно впечатляет. А сатаной тебя еще не наряжают. Он говорит, на Новый год молодец хотели, папа не разрешил. Ну вот, в другую церковь приезжаю, ну тоже расспрашиваю, молодежного руководителя, Рождество празднуют, Новый год. Хорошо, ну он даже фотографию покажет. Ну и так, показывает. Меня, говорит, первый дом наряжал. И показывает, как они у одного дома стоят, у другого дома, как. Дом заходят. Мы три дня подарки сейчас. Говорю, а праздник Святого Славы еще не праздник? Он говорит, как праздник Святого Славы? На самом деле. На Пасху можно праздник Святого Славы. Потому что Христос нас видит. А сегодня мне эту истину рассказали. Оказывается, уже начали есть эту масло. На настоящем масле. Еще брат подметил. На личном масле. Я говорю, где, прямо в церкви? Нет, в лесу пока. Ну вот мы немножко беседовали сегодня днем. Я рассказываю, что вызывает меня замполит в колонии. Подполковник у нас был. Умный такой человек. Как раз статья про нас в газету была. Это в 80-м году было. Беседовали по газете, так и по другим вопросам. Он мне говорит, как мне жалко вас, якобы, может, и умный человек, и хороший человек. Ну, в заблуждение попали. Жизнь ваша зря пропадает. Я говорю, гражданин подполковник, я так думаю, если я в заблуждении нахожусь, то это сладкое заблуждение. Мне не хочется ни на что другое менять. Вот это заблуждение, которое... Хотя мне трудно бывает вот, по условиям, которых я сегодня. Еще так немножко поговорим. Потом ему говорю. Так вы признаете, что я на неправильном пути? Да, конечно. Я вам серьезно скажу. Покажите мне лучший путь, чем тот, которым я иду. Более справедливый, более честный, более добродетельный, более искренний, любезный и конец которого жизнь вечна. Покажите. Я вам говорю, не ради себя, ради моих детей. Хоть я с юности вот шел от тебя, от всего отрекусь, чтоб хотя дети мои таким лучшим путем пошли. Ну, он говорит, ну, а наш путь? Говорю, гражданин подполковник, я не думал, что вы так не серьезно. Ваш путь? Это ж путь лжи. Как лжи? Очень просто. Если вы не обижаетесь, я вам сейчас расскажу. Почти 3 года живу я вот на нелегальном положении. Да это просто. За эти 3 года я не взял себе чужую фамилию. Не приклеил фальшивую к городу. Не переоделся в какую-нибудь одежду, там женскую, или поповскую, или вот, еще какую-нибудь медицинскую. Почему? Потому что я верую. Всякая ложь от дьявола. Потому что я верую. Всякая неправда есть грех. Потому что я верую. Мы, отвергнувши скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, открываем себя совестью всякого человека. Потому что желаем вести себя честно. А ваш путь? Почему я говорю, потому что путь лжи? Вам сейчас дадут какое-нибудь задание? У себя 10 фамилий. Вы иезуитов вот осуждаете, что они изобрели такой термин «цель оправдывает средства». А вы точно как они делаете еще хуже. Вы оденетесь в любую одежду, хоть фашистом, хоть попом, хоть вором, хоть кем. Лишь бы достичь. Ну, и выполнение той задачи, которую вам ваш путь не лучше. Вот так мы защищаем благовествование Христа. Благовествование истины и святости. А это что? Вот на этой фотографии. Кто ж тебя мог, брат мой, дед, Иродом дадить, а? Брат и сестры. Братья, и ты не сопротивлялся? Да нет. Я был в одном месте на брата. Ты уж хоть детишек там пугал, как Ира. А то на браке уже, не для детишек же там, брат. Руководящий объявляет, сейчас будет рассказывать декламацию «Горбун». Ну, смотрю, заходит молодой мужчина или юноша, горбатый, ну, шубенький такой одетый, думаю, значит, искусственный. Начинает рассказывать, и хохот. Над серьезным содержанием, ну, рассказ, голос. Да еще прямо в молитвенном доме. Брачный пир, они в молитвенном доме. Я им потом говорю, когда он закончил, так пришло время мне пожелание говорить. Думаю, для всех скажу, братьев и сестер, которые здесь находятся, для служителей ваших. Вы скоро останетесь без молитвенного дома. И Господь будет прав. Если бы он сегодня здесь был, он бы взял бич и всех вас отсюда выгнал. Вы понимаете, здесь написано «Дом молитв». А вы что тут делаете? Думаю, друзья, Бог не осуждает нас за улыбки наши. И за такой простой сердечный смех. Но когда мы делаемся вот клоунами, артистами, когда мы вступаем на этот путь лжи, в этом году в одной церкви Рождество встречали, тоже волхвы приехали на верблюдах. Ну, поговорили с детишками, там подарки не подарили, потом говорят, деточки, помолитесь за нас Богу, нам предстоит дальняя дорога. Да. А деточки встают, и никто не молится. И слышит, девочка рядом с мамой стоит и говорит, вот здесь 6, 7 или 8 лет, не знаю. Мама, разве можно Боженьку обмануть? Они же не в дальней стране. Я же слышала, они говорили, в дальней. Я не хочу называть места. Вот я эту фотографию взял, и вот так с ними поговорил, как с вами. Я им дал обещание, что я не буду говорить девочкам. Ну как-то больно, да? Да. Детей Божьих где-то рассказывать, вот там, в Ивановке, вот там, в Томске, вот так вот. И больно и страшно, что это вошло в вашу жизнь. Мы добивались ценой страданий и жертв свободы Христовой. Мы не добивались свободы мирской. Мы не добивались свободы для угождения плоти. Мы не добивались свободы для развлечений. Нет. А вот свобода служения Богу и Христового служения. Мы против того, чтобы уполномоченный распоряжался в церкви. А это кто распоряжается? Идти в театр. Мы против того, чтобы к уполномоченному нести заявление на регистрацию. А идти в театр костюм просить, мы не против. Благослови нас, Господи, пойти в театр костюм попросить и одеться. Чтобы явственнее предстал. Это, ну, имея такое дерзновение, от имени Господа говорит. Для каждого. Это не мое мнение. Это мнение Господа. Мир в церкви. Самый настоящий, грешный, лживый, плотоугодный мир. Вот это что делается. После этого можно ожидать только наказания от Господа. И нельзя сказать за тех детей или за ту юность, которая таким методом хочет благовествовать Христа, нельзя сказать, что они напились этого из источника, который я вам сейчас читал. Ни в коей мере. Почему так смею утверждать? Вот послание к Ефесянам во второй главе, там в 20 стихе как записано? Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господа. Если это можно назвать святой храм, то назовите. Имейте дерзновение именем Господа сказать: да, это святой храм Господи. Фальшивые бороды, мечи и чалмы и пояса, взятые из театра. А в последнее время во многих местах проповедую вот о церкви. Меня очень захватили мысли, в основном четыре темы сейчас. Христос, церковь, грешники, наше приготовление, встреча с Господом. И вот, когда рассуждаю о церкви, есть семь званий ее на основании Слова Божия. Церковь — это стадо Божье, дом Божий, нива Божья, виноградная лоза и ветви, дети Божьи, тело, невеста, жена и тело Иисуса Христа. Как Господь о церкви говорит: вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Еще там же: голубица моя, единственная моя, чистая моя. Если это слово не совсем понятно, ну, поближе к нам из Нового Завета, с 5 главы Ефесянам, где говорится об отношении Христа с церковью. Он предал себя за нее, чтобы представить ее себе чистою церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Я говорю вот, ну, для сравнения просто. Сегодня мы смотрели немножко. Я говорю: а почему кому-то не стало нравиться вот такое? Ну, самое простое, да? Самое простое. Неинтересно, правда? Ни фальшивой бороды, ни экзотических костюмов нет. Ну, или такое, да? Просто. Читаем в этой главе послания к евреям, в 12 стихе, такие слова: «Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча обоюда острого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнаженное открыто пред очами его. Ему дадим». Все обнаженно и открыто пред очами. Почему вот такая фотография появилась, которую я вам показывал? И почему тебя могли одеть Иродом или того брата Горбуном или сатаной кого-нибудь? Потому что если бы была жизнь детей Божьих заполнена вот Словом Господним, Духом Святым, и такое соединение в Господе было, Кирочка, ты бы не согласилась. Ну, правда. Я точно знаю, Господь тебя не благословлял. Потому что Господь дал нам для воздействия на души человеческие небесные средства. А эти небесные средства в чем заключаются? Дух Святой, Слово Божие, благодать Божия, кровь Иисуса Христа, любовь Божия. Этого вполне достаточно. Не надо никакого, ни кукольного, никакого театра не надо в церкви. Тем более маскарад. Или сцены такие. Не надо. Как и бесовской музыки не надо. Вот там у меня пленочку одну в одном доме взял. Спрашиваю, кто эту запись такую сделал? Думал, может быть, завтра немножко проиграю. Чуть-чуть. Да еще если тем добавить чуть-чуть, ну и спящий проснется и заскачет. А как оно воздействует это на души человеческие? С одним молодым братиком стал на эту тему разговаривать. Говорю, вы скоро и плясать начнете. Он знал, что здесь грешно. И Давид плясал. Понимаете? Значит, сначала увлечение, а потом кощунство. Уже не из благоговения, а сам не знает из-за чего. А так серьезнее тут, ну, поговори с человеком. Ну, что тебя толкнуло? Или откровение от Господа? Ну, в сновидении ты это увидел, или в Слове Божьем ты прочитал. Ну, ну что тебя толкает вот на такие формы служения, в которых ты сегодня участвуешь? Знаете, вот даже такой был случай, наверное, в 78-м году, на май месяц. Нашего Петю в армию забирали, он в Алма-Ате дожил, и мы с мамой поехали его провожать. Ну, я туда приехал, и молодежь меня в горы пригласила. И я смотрю, а я же люблю горы. И смотрю, они два меча тащат. На сердце нехорошо. Думаю, в горы мечи тащат. Ну, волейбольные. Я уж подробно не буду рассказывать. В общем, когда туда забрались, а решили забраться повыше облаков. Забрались туда, ну, кто немножко замерз, скорее за мяч греется. Я говорю, принимайте беговой круг, пожалуйста. Они, наверное, не поверят. На самом деле. Ну, давай. И радостно бросает. А я как пинком дал туда вниз. Очень верить, давай. Давайте и второй. Сейчас поиграем. Неужели мы такую дали? Забирались? Да лучше там на площадку или будем. Ну, пошли, прыгай. Как честно сказал Господь, вы цвет мира. Он же не сказал, что мир свет для вас. Не сказал, что так, Господь. А это из мира. Вот такое искусство. Если на нем не лежит печать божественная. А, печать божественная, так явственно. Твердое основание Божие стоит, имея печать с ним. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа чистого сердца. Не знаю, понятно я рассказал об этом, а? Понятно. А приемлемо? Приемлемо. Благослови вас. Вы знаете, в этом не стыдно и каяться, если кто по невеке не учат. Мне на одном браке пришлось темненько уже вот. Суд холостяков послушай. Уж, пожалуйста, не рассказывайте такую похабщину. Тащут стол, идет братик с портфелем. Второй там, или сестра с папкой там. Я сижу, расспрашиваю, как необразованный, это кто, прокурор идет, а это кто судья, а это кто защитник, там, обвинитель, все. Ну и начинают рассказывать, рассказывали, рассказывали. Пока еще не трогали апостола Павла, Иисуса Христа, было пошло, но немножко терпимо. А тут в селе было. Приглашенных не меньше, наверное, чем 400 человек. Там действительно поле для благовестия было. И вот такой камень. Ну хорошо, потом какая-то пауза получилась, распорядитель спрашивает, может еще кто желает выступить? Говорю, очень желает. Ну, выступил так, поговорил, как было на сердце, вот так примерно, как и с вами. Ну там, конечно, серьезнее мысли пришлось немножко говорить. Ну что же вы ставите кощунство на жизнь детей Божьих, которые остаются одни ради Господа, чтобы с миром не связываться? И до чего же дошли, чтобы уже сюда и апостола Павла причислять и хихикать над тем, что он оставался один? Может, немножко и не такими словами, но как сегодня помню переживание на сердце, такое было. Ну что ж, некоторым очень не по сердцу. Даже помню одну молитву одного человека. Он так выражал, Господи, брак это радость, там веселье, вот тут черная туча приехала, всю радость унесла. А другие, слава Богу, они искренне в этом раскаивались. Искренне раскаивались. И я знаю, они больше и не будут в этом участвовать. Дело в том, друзья, делать игру и служение Богу никак нельзя. Потому что Господь с нами не играется. Он с нами серьезно делать имеет. Вот Господь не осуждает, если детишки там в мяча играют, там, лапту там, или если вы поборетесь даже когда. Думаю, что не осуждает Господь. Но если вы чересчур засиделись на занятии, Петя, предложи мне, да? Ну, братья, кто сильнее? Завтра. Не-не-не, а то потом скажешь, что Григорьевич это тут. Нет, тут работа есть одна. А, ну это хорошо. Я так и говорю. Еще вспоминая свою юность, вот сегодня так, ну, как перед Господом скажу, вспоминая свою юность, приехал я из армии, собрались мы первый раз с нашей молодежью, на поляне, там у нас любимая поляна была. Попели, побеседовали немножко. Ну, давайте поиграем, друзья. А мы тогда, как дети деревенские, играли в третий лишний, в нем бегали друг за другом. Вот ту играли иногда, еще во что-то там, сейчас не помню. А я им говорю, вы знаете, вот я немножко другой из армии приехал. И вот три урока, которые я получил, я вам сегодня поделюсь. Во-первых, я не играю больше ни в какие христианские или не христианские игры. Во-первых. Во-вторых, я не дружусь ни с одной сестрой, даже ни бы. И в-третьих, я никого больше по 10 раз не приглашаю никуда. Сами должны ценить, если они настоящие христиане. Ну вот, первое и второе, на том и сейчас стоит. А третье, правда, пришлось пересматривать. Потому что тогда просто от ревности так говорили. Души-то разные. Апостол Павел говорит, а вы вот регентами кто будет, вы особенно будете в этом нуждаться. Мы просили и умоляли, и убеждали. Не всегда бывает, не каждый может. Раз сказал, все понятно, я так делаю. Ну вот так, друзья мои, немножко с вами поделился. Ну, все должно быть просто, чисто. Как там в послании к филиппийцам 4 написано? Наконец, братья, что только чисто, что любезно, что истинно, что только достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляй. А то в церкви бывает аж до разделения болезнь, а мы все равно будем делать так. Да? А нам так не надо, христианам последнего времени. Помните, есть выражение такое у пророка Исаии? Авраам не узнает нас, да? А если бы я вам не сказал, кто эти молодые люди, вы бы узнали, это верующие или неверующие? Как вы думаете? Сестра узнала бы? Конечно. А мы письмо Христово, читаемое, узнаваемое. И все имеют человека. Ну и, наверное, наверное, вопросов хватит, да? А? Хватит? А? Завтра. Время уже 11-го. Пьющие и играющие. Все источники мои. Нам нельзя быть, ну как сказать, безжалостными судьями других. Нужно, если нам какая истина Божья открывается, сострадать друг другу. И насколько возможно, помочь, понять. И самому существу. Ну, не соблазняться, не подпадать под такое. Иногда вот заключенным я говорил такую истину, и на этом принципе стою. Или ты будешь влиять на окружающую тебя среду, или окружающая тебя среда будет влиять на тебя. Но чтобы тебе влиять на окружающую тебя среду, в благую, в добрую сторону, в святую, тебе надо каждый день пить из этого живого источника. Я принадлежу другу моему, а он нет.